Заключительный вечер состоялся в переполненном театре. Наш поэт имел бешеный успех. Впервые в жизни его голос, естественно, соответствовал размеру помещения. Он читал стихи о России и о Европе, чудные стихи о чудных, видимо, средиземноморских островах, особенно понравились слушателям. Они дивились тому, что, сидя в Москве, можно восхищаться европейскими красотами и при этом не оказаться в районе Магадана с красотами его северных сопок. Правда, говорят, небольшая, наиболее консервативная часть местной публики решила, что Советский Союз так именно готовит почву для захвата этих теплых островов. Но таких было мало. Основная масса зрителей воспринимала его стихи как победу либерального направления в Кремле. А теплые острова – почти прозрачный символ потепления международных отношений. Московскому начальству шумный успех нашего поэта тоже пришелся по душе. «Пусть знают, — думали они, — и нам Европа не чужда, и мы не лаптем щи хлебаем». Наш поэт настолько им понравился, что они взяли его с собой на торжественный ужин, устроенный в доме видного эстонского поэта. Все остальные поэты ужинали и пили в гостинице за собственный счет. Видный эстонский поэт, он жил недалеко от театра, ведя гостей к себе домой, позволил смелую шутку, над которой хохотали даже московские начальники, правда, соразмеряя свой хохот с хохотом главного начальника. Показав рукой на мусор, валявшийся на тротуаре, кстати, по российским меркам вполне умеренно, этот эстонский поэт сказал: «Эстонцы дураки, они ждут, когда кончится советская власть, чтобы потом убрать мусор на улицах». Шутка, конечно, прозвучала двусмысленно. Но интонация была такова, что советская власть никогда не кончится, и поэтому начальство хохотало. Но вот мы сегодня свидетели того, что советская власть в самом деле кончилась. Так что эстонцы в своих терпеливых ожиданиях оказались не такими уж дураками. Правда, надо сказать, что и мусора с тех пор скопилось порядочно. Все было бы прекрасно, если бы не особенность местного национального обычая, о котором не знало не только начальство, но и наш весьма эрудированный поэт. Оказывается, в лучших домах Таллина принято сначала ужинать в столовой, разумеется, с напитками, а потом переходить в другую комнату, где гостей уже строго испытывают на чистом алкоголе без всяких закусок. Такая эстонская рулетка. Но об этом из наших никто не знал. Никто не знал, что надо пить за первым столом, учитывая для равновесия предстоящий стол. Но о нем заранее никто ничего не сообщил. Поэтому наши начальники выложились за первым столом. Они действовали как штангист, у которого единственный подход к снаряду. Так вот, когда гостей перевели в другую комнату и усадили за второй стол, они были так пьяны, что чувствовали себя совершенно трезвыми. И они продолжали крепко пить. Тем более, что кто-то из них высказал остроумную догадку. Согласно причудливым местным обычаям, предстоит еще один стол в третьей комнате, где будут подавать уже одни закуски, а напитков не будет. Так что старались пить и в счет третьего застолья. «Сколько же у него комнат, если на каждое застолье выделяется по комнате?» — удивлялись московские гости. Алкоголь, как известно, ускоряет движение времени. И наши начальники, дружески перебивая друг друга, стали ласково рассказывать о том, что Сталина в ближайшее время реабилитируют. Им, видимо, казалось, что эстонцы сильно соскучились по Сталину, и они в благодарность за гостеприимство решили их взбодрить. Однако хозяева и другие прибалтийские гости смущенно молчали. Но не промолчал наш аполитичный поэт. «Значит, осуждение Сталина на 20-м съезде было аферой Хрущева?» — громко, как всегда, спросил он с раздражающим оттенком глобального академизма. «Нет, аферы не было», — отвечал главный начальник, глядя на нашего поэта и взглядом охотно соглашаясь с ним, что лично Хрущев, конечно, аферист, но об этом нельзя говорить при эстонцах, так как они еще не обладают достаточной политической гибкостью. Но наш поэт ничего в этом многозначительном взгляде не уловил. Он только уловил его слова. «Выходит, реабилитация Сталина — афера?» — спросил он в согласии с логикой, но в полном противоречии с диалектикой. Теперь он спросил с еще более раздражающим оттенком, еще более глобального академизма. «И что тут началось? Начальники взвелись. Мальчишка, дурак, астраханский эстет, кулацкое отродье». Что ты можешь знать о великих заслугах товарища Сталина? Киприот недоделанный в отчаянии выкрикнул один из начальников, забыв, что астраханский эстет никак не совмещается с киприотом, даже недоделанным. Скандал, скандал, скандал. Выражая неподдельную ярость, начальники кричали на него, одновременно не забывая поглядывать друг на друга, чтобы обнаружить в ком-нибудь слабость выражения этой ярости. Поэтому никакой слабости никто не проявлял. Эстонцы и остальные прибалты молча слушали, как бы изучая особенность славянского спора между собой, которая, оказывается, заключается в том, что все бьют одного. Потом начальники повскакали с мест и стали дружно одеваться, гневно вбрасывая руки в рукава плащей, как шашки в ножны после кавалерийской атаки. Они уходили, демонстративно отмахнувшись от третьего застолья, которое, впрочем, сами же и выдумали. Все заспешили в гостиницу, и бедный наш поэт, понурившись, последовал за ними. Самый маленький начальник, занимавший тот же номер, что и наш поэт, неожиданно наотрез отказался от своего места, ссылаясь на то, что больше не может дышать с нашим поэтом одним воздухом, отравленным его дыханием. Однако по случаю заполненности гостиницы и, вероятно, невозможности достать противогаз в столь поздний час, ему предложили рискнуть и занять свою кровать. Ночью, временами вскакивая на постели и что-то быстро лопача, но не просыпаясь, он во сне продолжал искренне симулировать возмущение. В те времена искренне симулировать возмущение могли многие, но чтобы во сне искренне симулировать возмущение, и тогда было величайшей редкостью, пусть психологи будущего изучают этот феномен. После этого скандала книга нашего поэта на несколько лет потеряла даже отдаленный шанс быть изданной. Отсутствие более жестоких санкций было вызвано тем, что Сталина и в самом деле не реабилитировали. Говорят, об этом взмолилось руководство европейских компартий. «Я остановил реабилитацию Сталина», — позже грохотал наш поэт. По его словам, этот скандал проник в западную печать, и Кремль вынужден был дать слово, что реабилитации не будет, потому что наиболее талантливая часть России против. Ну что ты ему скажешь? Однако мне надоело комментировать его жизнь. Я передаю ему слово. Думаю, он это сделает лучше. Озимая кукуруза. В юности, знаешь, меня по знакомству устроили работать в центральную молодежную газету. Скажем так, чтобы никого не обижать. Полгода я жил припеваючи и пропеваючи свой гонорар. Я писал рецензии на книги, в основном иностранных авторов, отвечал на письма читателей. Я работал в отделе культуры. Единственная трудность, которую я не сразу одолел, это эпистолярное, а главное личное общение с графоманами. Самое упорное и злобное племя людей. Стоило мне в письме такому человеку дать легкие указания на тяжелые недостатки его стихов или рассказов и пожелать ему в дальнейшем творческих удач, как он разражался целым трактатом критики на мою критику и посылал трактат на имя главного редактора. Тот, разумеется, не читая трактата, но, стремясь к спокойной жизни, становился на его сторону и учил меня быть поласковее с молодыми авторами. Еще упорней они бывали в личном общении, переходя от сентиментального предложения устроить загородный пикничок с шашлыком к прямым угрозам пожаловаться в ЦК комсомола или даже партии. Кошмар. Один из них купил меня на эти шашлыки, за что я потом сполна расплатился. Он писал рассказы, и я чувствовал в них некоторое мерцание таланта и возился с ними, пытаясь довести их до печатного уровня. Но пока не удавалось. Кстати, при этом он был удивительно одарен в практической области, зарабатывал достаточно много денег и уже тогда имел свою машину. Согласие мое на шашлычный пленэр объяснялось еще тем, что мы оба жили в одном и том же подмосковном районе. Было удобно встретиться. «Приведи с собой кого-нибудь из редакции», — щедро предложил он. «Будет веселее». Я предложил заведующему отделом приехать ко мне на шашлычный пикник, устроенный одним начинающим автором. «Что ты?» — всплеснул тот руками. «Я не поеду. Потом от него не отделаешься, прилипнет. И тебе не советую прикасаться к этому шашлыку». Но я прикоснулся. До сих пор удивляюсь мудрости и прозорливости этого человека. А ведь он не намного был старше меня. В назначенный день этот автор приехал на своей машине с шашлыками, водкой и певцом, исполнявшим собственные песни. Мы развели костер и поджарили шашлыки. Потом пили водку, закусывая дымным мясом, и слушали певца. Певец оказался не только талантливым,